Глава 18. Ник в Инстаграме доктор Паша Исаев. 30 мая, 21 час 52 минуты. Хэштеги: тоска, отпускные будни. Народ, я серьезно. Работа засасывает, как Мордор. Заберите меня кто-нибудь из Москвы. Пашино возвращение в больницу не было триумфальным. Медсестры косились на него с недоверием. Коллеги натянуто улыбались. Лукьянова высказалась за всех. «Исаев, что тебе не отдыхается? Пришел хвастаться отпуском?» «Конечно!» Паша достал форму, чтобы переодеться. «Какое может быть удовольствие от жизни, если не испортить настроение ближнему?» «Давай, издевайся!» Лукьянова потерла шею, убирая очередную заполненную историю. «У тебя, дружочек, зависимость. Тебе бы загорать, а круги под глазами только чернее стали». Это меня Поспелов на тех выходных напоил. Насильно? Рассказывай мне тут. Она скептически хмыкнула. Лечиться надо. Исаев и правда чувствовал себя довольно скверно. И не потому, что гостил у Жени. Как-то все вдруг стало тошно и безрадостно. Что-то навязчивое крутилось в голове, но тут же ускользало. Хотелось сбежать куда подальше от собственных мыслей, сменить обстановку, только чтобы все прекратилось. И он поспорил бы с кем угодно на свою коллекцию предметов, извлеченных из прямой кишки, что дело в Карташовой. Пора уже было ее выловить, зажать в угол и все выяснить раз и навсегда. Либо она с ним, либо она сама по себе. И никаких намеков, обид, недоговорок и прочих женских ритуалов. Оставалось только разобраться с ее сестрой. В скорой с Алиной ехала Ника, и Паше пришлось сажать тетю Надю к себе и вести следом. Надежда Сергеевна что-то рассказывала, и под ее мерный бубнеж Исаев задумался, как могла младшая Карташова забеременеть от Марка. Нет, теории он владел, и, чего уж скрывать, сам бывало практиковался. Но даже он со своей склонностью выпить и расслабиться никогда не забывал про предохранение. А уж Веселовский должен быть помешан на том, чтобы все шло по плану. Чем человек богаче, тем серьезнее он относится к последствиям своих поступков. Особенно если этот человек зарабатывает на инвестициях и привык соображать на несколько ходов вперед. Паша сам был свидетелем знакомства Алины и Марка. Девчонка тут же включила обаяние. Веселовский лениво предложил подвести. Даже если поднапрячь воображение и представить, что все случилось в первый же день, а оно примерно так и было, судя по срокам, то глупо было бы допускать малейшую вероятность, что Марк вдруг решил поэкспериментировать с ощущениями. И потом еще так хладнокровно подвозил домой старшую Карташову, приударил за обеими, либо он последний мерзавец, либо что-то тут нечисто. Свои подозрения Исаев решил держать при себе. Ника и без того перенервничала, и он удивлялся ее способности брать себя в руки. Она явно была неприятно поражена, встретив его в компании Лены, хотя и старалась не подавать виду. И после всего этого, не врезать Алине, узнав про ее шашни с Веселовским, Паша мысленно ей аплодировал. Да, Ника побледнела. Да, почти не разговаривала ни с ним, ни с сестрой, ни с подругой, но при этом именно она действовала разумнее остальных. Собрала младшие вещи в больницу, уладила формальности с неотложкой. Он бы и рад был объяснить ей, что с Леной встретился по-дружески, но момент все время был неподходящий, как-то ни к селу, ни к городу. Тут у девушки труба в любой момент лопнет, а он со своими объяснениями. Сначала операция, потом разговор. В хирургии выдалось затишье, поэтому Паша смог сразу отправить Алину на стол. Переоделся, подготовился, вызвал с пятого этажа дежурного гинеколога. Пришла на его беду Наташа Табакова. Не то чтобы он был шовинистом, да и она, в отличие от многих его знакомых, была не язва и не болтушка. Но от ее правильности сводила скулы. Высокая, всегда выпрямленная, с короткой мальчишеской стрижкой и без косметики, она любила все делать идеально. Перфекционистка в халате. Увидела непорядок, словила сестру, заставила исправить. Умом Паша понимал, что это для врача прекрасное качество, но от него требовалось соответствовать, и он заранее внутренне напрягался. Даже присутствие Фейгина не сильно скрасило действительность. Окна операционной выходили на запад, и всю вторую половину дня солнце неистово ее калило. Теперь здесь царило пекло, от которого моментально пересыхало во рту. Наташа вошла почти армейской походкой, коротко кивнула. «Внематочная, 5 недель», — сообщил ей Паша. «Плодное яйцо в правой трубе, в перешейке». «Почему не к нам?» «Сначала ставили аппендицит. Будем удалять?» «Рожавшая?» «Нет, первая беременность». «Молодая?» 20. «Тогда пытаемся сохранить трубу». Паша вздохнул. Собственно, от Табаковой другого и не ждал. «Давай тогда лучше сама». Он уступил ей место. Наташа работала медленнее, чем он, зато ювелирно. Было непривычно. Паша любил войти в темп, и ему то и дело хотелось ее поторопить, подогнать. Казалось, она нарочно какие-то простые мелочи делает по-черепашьи. И говорить особо было не о чем. Другое отделение, мало общих тем. Выручил Фейгин. «Слушай, Паш, а чего ты все на отпуск жалуешься?» — поинтересовался он, копошась в телефоне. «Похоже, что я хорошо отдыхаю». «Поехали после смены ко мне на дачу», — предложил Илья. «Жена с детьми у тещи будет. Сосед одолжил мне мотоцикл». «И тебе разрешили лихачить?» Паша с сомнением глянул на товарища. «Как тебе сказать?» — довольно ухмыльнулся тот. «Я в своем уме им такое докладывать». «Ну так что? Там раритетный Харлей, мечта поэта. Какой-то бешеной лошадности». «Ну не знаю, я не любитель». «Дело твое», — Илья вздохнул. «Ничего ты не понимаешь в удовольствиях. Вот и тухни в своей Москве». «Я подумаю», — сдался Паша. «Другой разговор. Мангал поставим. Мне тут 10-летний коньяк пациент притащил». «Фига себе, за какие такие заслуги?» «А что, все хирургам надо?» — хмыкнул Фейгин. «Не дождетесь. Хирурги — зло. Там вообще история была. Тебе Женя не рассказывал?» «Про буйного мужика, который в реанимации отвязался от койки?» «Не, это отдельная тема. У Поспелова новый экспонат в коллекции из прямой кишки. Воздух». «В смысле?» «В общем, один мужик, да еще и непростой какой-то, говорят, шишка, засунул себе в зад насос». «Что?» Табакова не удержалась, хихикнула. «Ага», — довольный собой продолжал повествование Илья. «Качал воздух, ловил кайф. Ну и кишка вся в лоскуты. Не знаю, что там за это досталось Жене, но мне притащили роскошный коньяк. Я его даже дома пока не показывал. Отберут». Паша расхохотался. Обычно сдержанная Табакова от смеха пустила слезу. «Люди, пощадите!» — взмолилась она. «Мне чуть-чуть осталось». Исаев давненько не ассистировал, но тут был даже рад оказаться на вторых ролях. И история с трубой не про него. Взялся бы сам, удалил бы. А у Наташи получилось сохранить. Алине теперь можно было беременеть в свое удовольствие. Другое дело, как она этим шансом воспользуется в следующий раз. И снова Паша удивился вселенской несправедливости. Честной и старательной Нике пришлось перенести 2 полостные операции, рискуя украсить себя калоприемником, а взбалмошная Алинка отделалась без последствий. Вот в чем логика. «Наташ, а генетическую экспертизу эмбриона еще можно будет провести на отцовство?» «Твой, что ли?» — нахмурилась Табакова. «Да нет. Девушка просто пытается повесить ответственность на одного солидного мужика. Как-то там все туманно. Что-то я сомневаюсь, что он не предохранялся. Тем более между ними ничего серьезного не было». «Ну, ты же в курсе, что ни один метод контрацепции не дает полной гарантии?» «Это понятно, но шансы мизерные». «Не скажи. Знаешь, сколько ко мне приезжает таких? И со спиралью, и на таблетках, и с презервативами. Не угадаешь, где подстелить соломки». «Ясно. Думаешь, девочка врет?» Табакова на мгновение оторвала взгляд от иглодержателя на мониторе. «Почем я знаю?» «Стой. Вот здесь браншами перехвати». «Ага, сейчас я затяну». «Смысл ей врать? 21 век, ДНК. Скорее сама себе помогла». «Проколола резинку?» «Мужики», — качнула головой Табакова, — «это слишком заметно». «Тогда как?» «Подумай сам. Ей всего-навсего был нужен биоматериал. У меня уже были такие. Мужчины стараются защититься до и забывают об осторожности после. Выбрасывают, и все». «Фу», — поморщился Паша. «Даже для меня фу». Ну, если бы все ждали, пока парень раскачается на потомство, людской род бы вымер. Табакова потянула шею. Стол у вас неудобный. Понять не могу, почему. А скобы есть? Я обычно нитками шью. Не, я люблю скобы. Так лучше проветривается и шрамы тоньше. Танюш, гляньте нам скобы, попросил Паша сестру. В любом другом случае он сделал бы так, как привык. Но после мастер-класса Табаковой хотелось повести себя по-джентльменски. Нет, Ника его в конец испортила. Он вышел, стянул со взмокшего затылка колпак, достал телефон, чтобы скорее порадовать тетю Надю. Ей сообщил, что с аппендицитом все вышло удачно. Потом позвонил Веронике уже с достоверной информацией. «Подожди, я отойду в сторонку», — попросила она. В трубке зашуршало, и вскоре раздался ее голос, но уже приглушенный. «А отцовство можно как-то установить?» Ника явно прикрывала микрофон рукой. «Теоретически да, но смысл теперь?» Глупо было надеяться, что Ника ничего не заподозрит, но он до последнего хотел уберечь ее от разочарования. «Мне придется поговорить с Марком, так или иначе. Я не могу сделать вид, что ничего не было». Просто я хорошо знаю Алинку, она любит приукрасить, и мне не хочется бросаться ложными обвинениями. Дождись меня, пожалуйста, я спущусь через 10 минут. Паша сбросил звонок и решил для начала заглянуть в реанимацию. Надеялся, что после наркоза Алина разоткровенничается так же, как и ее старшая сестра. В боксе интенсивной терапии было прохладнее и легче дышать. Собрав волю в кулак, Паша прошел мимо запотевшей бутылки минералки на сестринском посту, пообещав себе купить 2 таких. Облизнул шершавым языком пересохшие губы и направился к пациентке. Алина уже приходила в себя. Бледная, она выглядела слабой, но умиротворенной. «Как там все?» — спросила она. «А то медсестра мне ничего не сказала». «В целом неплохо», — уклончиво ответил Паша. «Мне жаль, что так вышло с ребенком». «А трубу ты смог сохранить?» «Ее сохранили, но не я. Доктор Наталья Евгеньевна из гинекологии. Она, наверное, еще заглянет к тебе». «Ну и слава богу!» Алина с облегчением прикрыла глаза. Паша стиснул зубы, чтобы никак не прокомментировать полнейшее равнодушие девушки относительно потери ребенка. Даже его сестра, когда у нее были какие-то неприятности во время беременности, звонила ему посреди ночи и ревела в трубку. А тут как будто и не было ничего. Он не считал себя ханжой, но ощущение появилось гадостное, словно глотнул жидкого мыла. «Ты уверена, что отец Марк?» Он присел на стул для посетителей и наклонился к Алине. «Ника нервничает». «Она всегда нервничает, но это правда. Я больше ни с кем. В общем, правда». Ее взгляд был еще плохо сфокусирован, но говорила она четко. «И ты никак не помогла этому случиться?» За годы врачебной практики Паша понял, что люди охотнее откровенничают с чужими, чем с близкими. Сработало и на сей раз. Алина отвернулась к окну, глаза подернулись пленкой влаги. «Ты, наверное, решишь, что я стерва», — тихо проговорила она и всхлипнула. Но это было спонтанно. Недавно в интернете был скандал с одной. Она была горничной и стащила использованную резинку одной знаменитости. То есть формально они даже не спали. А суд решил дело в ее пользу, и она теперь получает огромные алименты, понимаешь? «Угу». Паша усмирил рвущиеся наружу едкие выражения, чтобы не спугнуть Алину. «У нас все произошло так, ну, знаешь, сходили в кино, в роскошный клуб. И да, он честно предупредил, что серьезные отношения в его планы не входят. Я и не собиралась. Он же красавчик, ты ведь понимаешь? Таким не отказывают. И потом он оделся, ушел, и я увидела в корзине. Это был шанс. Согласись, Паш, это несправедливо, правда?» «Что именно?» «Ну, одним все, другим ничего. У него тачка, пентхаус, часы стоимостью, как наша дача. А у нас? Мама вкалывает всю жизнь. Ника пашет, а толку? И институт этот дерьмовый, сессия, задолбало все. Я должна была попробовать. Могло и не сработать, видишь, вышла накладка. Но если бы получилось, все бы стало по-другому. Отстроили бы маме новый дом на даче, купили бы машину приличную вместо папиной древней японки. Бизнес бы тоже какой-нибудь завела. Что я, хуже Баськи? А он бы и не заметил, для него это даже не деньги. И ребенок ему тоже в плюс. Ну вот, не вышло. Значит, не судьба. А ты Марку говорила? Не успела, теперь и не буду. Не хочу зря портить репутацию. Серьезно, Алина? Репутация? После всего этого ты считаешь, что у тебя она есть? Не сказать, чтобы Паша хоть немного сочувствовал Веселовскому. Но даже Марк, чтобы ему пусто было, не заслужил. Наверное, кощунственно думать так о гибели ребенка, но какая у него могла быть жизнь с такими родителями? Жаль, что этой беды не хватило Алинке, чтобы усвоить урок. Сам он решил мухлевать с диагнозом. Наташа из кожи вон лезла, чтобы сохранить трубу. И что дальше? Где гарантии, что эта девчонка, выпороть бы ее хорошенько, не пойдет ловить следующего богача? Может, и стоило бы рассказать все тете Наде? Хотя бедной женщине нервы и позор. А от Алины все отскочит, как от стенки горох. И он все-таки врач, а не воспитатель. «Отдыхай», — только и смог он выдавить вслух, борясь с омерзением. Встал и ушел. Иногда ему было досадно, что он не вправе решать, кому оказывать помощь, кому нет. После некоторых операций он мог гордиться собой и понимал, что выбрал профессию не зря. А сейчас внутри ворочалось поганое чувство, что он стал соучастником чужой подлости. В автомате осталась только апельсиновая газировка. Теплая, липкая и железистая на вкус. Паша поморщился, прополоскал рот и пристроил недопитую банку в помойку. Главное, что все дела позади, и можно, наконец, поговорить с Никой. А Паша был настроен все выяснить окончательно. Теперь он знал, что сказать. Знал, в чем его преимущество перед Марком. Если тот серьезных отношений не планировал, то Исаев, наконец, решился. Все это время он думал, что не собирается затевать возню ради Ники. Она вся такая правильная, домашняя, а это либо ЗАГС, либо геморрой размером с кедровую шишку. А оказалось, Паша сам не заметил, как уже давным-давно по уши увяз в Карташовой. И для себя пути назад не видел. В конце концов, другой такой ему не найти. Мягкой, соблазнительной до дрожи, уютной и честной. Разве только декабристам нужны верные жены? А врачам? Да, он взрослый мужик, но, черт возьми, хорошо бы вот так прийти домой после тяжелого дежурства, а там чисто, тепло, вкусно пахнет. И ее нежные прохладные пальчики взъерошат ему волосы, будут гладить по голове, а он уткнется носом в ее ключицу, и пусть она мурлычет колыбельную, как Никите. В конце концов, если Паша на ней женится, будет иметь на это полное право. А иначе для чего все? Что прекрасного в его холостяцкой свободе? За что держаться? Он ведь не Веселовский, который разъезжает на Ягуаре, цепляя новых и новых девиц. Можно подумать, Исаев какой-нибудь мультимиллионер, чтобы беречь цветок своей брачной невинности. Да, с Никой непросто. То этические дилеммы, то еще какие-то волнения, то желание такое сильное, что почти физически больно. И она постоянно крутится в его мозгу. Прочно обосновалась, и ничем ее оттуда не выбить. Так может перестать бороться? Пусть будет рядом, под боком. Его собственное, больше ничья. От этой мысли Паше сразу полегчало. И чего было разводить Санта-Барбару? Сейчас пойдет, обрадует ее. Месяц-другой на цветы и прочие реверансы, и можно в ЗАГС. Тетя Надя все равно в нем души не чает. И с видом фокусника, который прячет в рукаве голубей, Исаев спустился в приемник. Отыскал в толпе посетителей Надежду Сергеевну и даже Макариху, но не Карташову. «Ну как она?» — сразу напала на него тетя Надя. Пришлось заново рассказывать в подробностях про выдуманную операцию. Потом Паша все же не выдержал, извинился, отозвал Лену в сторону. «Где Ника?» — спросил он, понизив голос. «Я же просил ее дождаться меня». «Не утерпела», — пожала плечами Макариха. «Рванула к Марку». «Зачем? Я как раз поговорил с Алиной. В смысле...» — он замялся. «Не парься, я в курсе насчет беременности». Ника пыталась дозвониться шефу, и когда он снял трубку, сказал, что может встретиться только сейчас. Поэтому она и поехала, бедолага. Она ведь не собирается скандалить. Ее ведь могут уволить за такие обвинения, а он толком не виноват. Она мне не докладывала, Паш, но я бы не сказала, что она злится, скорее раздавлена. Представить не могу, что она сейчас чувствует. Алинка сволочь, конечно, убила бы. А вы с Марком уже заключили контракт? Завтра должны были, но теперь я сомневаюсь. Я же говорю, Ника странная была все эти дни. Как бы ее окончательно не накрыло. Слушай, Лен, Паша сделал паузу, собираясь с духом и сам не веря в то, что намеревается сказать. А Ника ничего тебе не говорила про меня? Ну, про отношение ко мне, может, или что-то в этом духе. Макариха пристально взглянула на него, сощурилась, а потом цокнула и вздохнула. «Теперь понятно», — севшим голосом произнесла она. «Что тебе понятно?» «Операция, Алина, племянник. Ты влюбился в нее, да?» Она вроде говорила правильные вещи, но Паша никак не мог взять в толк, почему все это звучит так сочувственно. «Не так, чтобы, но в целом скорее да, чем нет». Романтические сопли не были его коньком. «А что такого?» «Да ничего, наверное», — Лена усмехнулась. «Кармическая справедливость». «Ты о чем?» «Не хочется тебя расстраивать. Надо же, никогда бы не подумала, что произнесу это. Еще месяц назад я бы обрадовалась любой возможности наступить на твою больную мозоль. Так вот, у нас с Никой есть договор. Парень, который нравится подруге, табу». «И?» Она просила меня насчет Марка, не насчет тебя. То есть ей он нравится. Со всем этим бизнес-планом она сходит с ума не столько из-за кондитерской, сколько из-за него. Боится влипать в историю, соглашаться на его контроль, но все равно идет на эти глупости. И я не могу ее отговорить, потому что влюбленный человек слеп и глух. Прости, Паш. Паша чувствовал, что его лицо перекашивает, как при инсульте, и едва мог сохранять видимость равнодушия. «Ты же знаешь Нику?» — Паша сунул руки в карманы. «После того, что было между Марком и Алиной, она не станет?» «Не станет. И сама понимает, что он самовлюбленный кобель». «Отлично!» — Паша кивнул. «Я подожду. Сколько, по-твоему, надо, чтобы она его забыла?» «Эх, Исаев!» — Лена смотрела на него с жалостью. «Ну как мне объяснить, что тебе ничего не светит?» «Почему? Мы с Никой прекрасно общались после операции, пока не притащилась Катька и все не испортила». 10 лет, Паш. 10 лет ты измывался над ней». «Но она...» — Паша прочистил горло. «Она сказала, что все простила». «Она могла, но у нее не Паркинсон, чтобы это забыть. Альцгеймер. Неважно. Ника просто не сможет сделать вид, что ничего не было. Ты прикалывался, развлекался. Для тебя это были шутки. А я видела Исаев, что с ней творилось. Как она рыдала, как ненавидела себя и пыталась морить голодом. Помнишь ту дискотеку, когда Ника хотела признаться мальчику в любви? Ты ведь и тогда все испортил. А это был даже не твой класс. Надеюсь, ты тогда хорошо повеселился». Лена сунула ему под нос ладони. «Пока я вот этими самыми руками вытаскивала у нее из-за щеки сердечные таблетки дяди Вити, целую горсть, Ника хотела умереть по твоей милости. И после этого ты рассчитываешь, что она возьмет тебя под ручку, и вы растворитесь в закате?» Исаев молчал. Около него будто разорвалась граната, и теперь он, контуженный, просто стоял с открытыми глазами, не ориентируясь в пространстве и времени. Ника его ненавидит. «Я потому и сказала про кармическую справедливость», — неумолимо продолжала Лена. «Я помню, как она похудела, с огромным трудом научилась себя любить. Мы выбирали платье на институтский выпускной. Такое красивое, лавандовое. Ника покрутилась в нем перед зеркалом, а потом сказала, «Вот бы Исаев увидел меня такой». Влюбился бы до потери памяти, а я бы над ним посмеялась. Правда? Чистейшая. Поэтому уж извини, Исаев, но твои неразделенные чувства — мелочь по сравнению с тем, что пережила Ника. Потерпишь. Мне правда жаль, и я рада, что ты изменился и помогаешь ей, но есть вещи, которые не забываются». «Да, я понял. Хорошо. Извини, мне надо идти. Там, ну, дела, знаешь, история болезни». Он резко развернулся, чуть не срываясь на бег, и на негнущихся ногах зашагал к лифту. Паша не слышал ни гомона голосов, ни оклика Надежды Сергеевны, ни сирен, ни отложки. Только звон, с которым рассыпалось вдребезги его будущее. Шел, не разбирая дороги, натыкался на людей. Всюду люди, люди. Дернул ручку бельевой, открыто. Спрятался в темной каморке, прислонился спиной к холодному скользкому кафелю. Потом вдруг вытащил из кармана телефон. «Илья, это я!» — пробормотал Паша в трубку, когда после гудков раздался голос Фейгина. «Твое предложение насчет дачи еще в силе?»